Глава 40. Ковчег. Бают крещеные, в дальнем скиту схимница есть у святых на счету. Поступь лебяжья, схима по бровь. Ох, горяча ты, мужичья любовь. Н. Клюев. Всякий свободный день Егор приходил в ковчег. На ранней службе людей было немного, и он мог издалека смотреть на Алену. Отец Феодор еще не благословил ее принять постриг, и она оставалась послушницей при обители. Послушник еще может вернуться в мир, и все эти недели и месяцы Егор жил безнадежной надеждой. Поздний рассвет разогнал потемки по углам избы. Боязливо и виновато, как подгулявшая жонка, скреблась в окно озябшая яблоня. Прежде теплый, светлый, душистый дом напоминал разоренную хорем куриную клеть. Пока Севергин сидел в следственном изоляторе, недобрые люди взломали замки по всей усадьбе, вынесли всю домашнюю справу и начисто смели красный угол с иконами, словно отсекли у дома питающую пуповину, а без этой нити напрасен всякий начаток, тщетно всякое человечье шевеление. В умывальнике за ночь намерзал лед. Подступили холода, а Егор еще ни разу не протопил избу. Привычная и веселая работа, полка дров, кресение огня и торжественное поджигание пучка сосновой лучины казались пустым и ненужным бременем. Под тоскливую заплачку ветра в трубе Егор наскоро собрался, постоял, прощально оглядывая избу. Взгляд зацепился за пустую зыбку. Алые кони на ее боках и золотые птицы с женскими ликами еще помнили дорогу в его потерянный рай. Егор рывком снял с крюка колыбель и вышел из дома. С Царева луга он в последний раз оглянулся на избу. Ветер выбил колючую слезу, и привиделось Егору, что у крепкой хоромины сломана крыша и больше не держит крыльев его сосновый серин. В покрову каленые морозы вымостили русло забытий. Еще вчера над ее стремниной дрожала малая слезинка, узкая обреченная планья, и над даренным омутищем висел густой сизый туман. Но за ночь лед окреп, схватился злее и теперь постукивал под ногой, как кость. И Егор решил срезать путь по молодому льду. Он уже обогнул незамерзающий зрачок Дарина омутища, когда лед под ногой предательски прогнулся, осел и разбежался кривыми трещинами. Поверх хлынула темная вода. Но Егор все так же шагал вперед, споря со скаленной пастью омута. На востоке, предвещая ясный румяный восход, сияла звезда. Когда-то ее пречистый свет вел трех седых мудрецов к пастушьей пещере, где суждено было родиться сыну человеческому. Эта звезда покачивалась и над его колыбелью. Из всех звезд и ближних планет она была самой родной и любящей. Это ее голубой свет рассыпался над купальскими травами и теплыми водами, над его яростью и юностью. Теперь она вела его через хрупкий лед забытия.